Глава 12. После памятного обеда его высочество не показывался мне на глаза, как и я ему. Он, видимо, дал мне возможность остыть и перестать на него злиться. Я же не знала, что делать с нашими новыми отношениями. Растерянность, смущение и гнев бурлили внутри, не давая трезво мыслить. Бумаги на покупку дома были готовы, и со мной связался Цербер, который занимался оформлением. Я так и не сказала Арнару, какой именно выбрала вариант. Он решил за меня. Как самоуверен. Похоже, приказ подготовить бумаги был отдан до нашей небольшой ссоры. И теперь мы имели ту пикантную ситуацию, которая есть. К дому также прилагался участок под сад, уже оплаченный. Смотря на документы, я раздумывала, подписывать или нет. Теперь я знаю, кто невеста принца. И если приму участок, значит, дам согласие на заключение союза. Не приму, откажу его высочеству. Все во мне вызывало протест против второго варианта. Как поступить, я не знала. И после нескольких часов мучительных метаний поставила подпись, больше не раздумывая. Через час получила сообщение на коммуникатор. «Ты согласна?» Прочитав, я не поняла вопроса, но уже немного остыла и не так злилась на этого манипулятора. «С чем?» И, увидев ответ, шокированно застыла. «Выйти за меня?» На моей родине, говорят, наглость – второе счастье. В корень зрят. «Я пропустила тот момент, когда ты сделал мне предложение». Ответ не приходил долго, но потом... «Я тебя услышал. Мне дает надежду то, что сад ты приняла». Усмехнувшись, я написала. «Сад мне был обещан за то, что ты получишь невесту. Насчет жены уговора не было». Вот тут ответ пришел мгновенно. «Твое доброе сердечко не позволит мне страдать». Внутри все сладко заныло, когда я увидела такие слова. И быстро набрала ответ, полный возмущения, которого я на самом деле не чувствовала. «Ты коварный обольститель!» И едва отправила, как несколько секунд спустя прочитала. «Я тоже люблю тебя». Все. После этих слов я пропала. Вихрь эмоций, глупая улыбка на губах и счастье, что поглотило меня с головой. Он любит меня. Спускаясь по лестнице, я смотрела, как колышутся шторы на ветру. В доме, который принц выбрал, мало что нужно было менять. У него отличный дизайн и удобная мебель. Я только забрала вещи из дворца и разложила их по местам. Мне нравилось тут, в месте, где предстоит жить долгое время, если не всю жизнь. Удобно, просторно. Находится в уединенном месте и хорошо охраняется. Чего еще желать? Может, прекрасный сад? Уже предвкушаю, как на празднике в честь Дня Империи пройдусь по ярмарке и накуплю себе различных семян. Но нужно быть осторожной. В столицу прибыла делегация земли. Пару дней назад Арнар встретил их, и сейчас они гостят близ дворца. Пока я старалась избегать мест возможных пересечений, и мне это даже удавалось. Думаю, подобное место ниже их достоинства, и встретиться там не будет никакой возможности. День праздника выдался солнечным и очень теплым. Хотелось погулять по городу, посетить ярмарку и поесть местные традиционные блюда, которые должны быть представлены на ней. Отправилась я с самого утра и прошлась по достопримечательностям. Охрана неотступно следовала за мной и не позволяла окружающим приближаться. Само собой, это вызывало любопытство со стороны населения. Многие из них впервые увидели ту самую инопланетянку, за которую ухаживает их принц. Кто-то косился, кто-то смотрел в открытую, но враждебности ни у тех, ни у других я не заметила. Прежде чем ступить на ярмарку, подошла к одному из охранников. «Его высочество во дворце?» «Да», — коротко ответил мужчина, смотря поверх моего плеча. «Только недавно я на основе информации, выданной мне придворной дамой, нашла объяснение их поведению. Они старались как можно более дистанцироваться от общения, чтобы мой жених не приревновал. Все-таки очень необычные у них тут порядки». «Делегация?» «Премьер-министр с ним», — понял меня сразу Цербер. «Идут переговоры». «Значит, шанс встретить делегацию в городе невелик. Отлично. Тогда сначала осмотр достопримечательностей, потом покупки». Но силы свои недооценила. Так как притяжение планеты было для меня не родное, И пока тело не полностью адаптировалось, я довольно быстро устала. Поэтому часть программы пришлось сократить, и уже в полдень я была на ярмарке. Бредя между рядами, я с неугасаемым любопытством рассматривала товары. Многое оказалось мне знакомо по Земле. Бренды поставляли свои продукции в разные уголки космоса. Но были и незнакомые фирмы или вещи. Я покупала то, что меня интересовало, и оформляла доставку. А вот один товар понравился особенно. Локация торговца располагалась на окраине рядов, и я не сразу ее заметила. А потом увидела интересную вещь – кулон, который был мне знаком. Я случайно наткнулась на одного умельца в сети. Он из свободных территорий и делает уникальные вещи. Например, та, что заприметила я, может спасти жизнь, отклонив выстрел большинства легких вооружений. Интересная конструкция, но мало кто использовал. Для военных без надобности, для людей при власти у них всегда телохранители и охранная система. Вроде бы можно пренебречь, но я знала случаи, когда такая маленькая, казалось бы, незначительная деталь спасала людям жизнь. А по традициям цербров, невеста должна дарить жениху подарок на помолвку. Еще не осознавая всех мотивов своего поступка, я спросила: «Сколько стоит?» Продавец назвал цену, с любопытством посматривая на меня и охрану. Сумма не маленькая, как половина моего дома. И совсем немного денег остается для дальнейшей жизни. И все же... «Беру», не стала даже торговаться. Традициями не положено, да и продавец догадался, кому я это покупаю. Не сдержав улыбки, он запаковал подарок, я расплатилась и поблагодарила. Ну что ж, дальше оставаться на ярмарке смысла не было, и я отправилась в ближайшее кафе с традиционной кухней. Уж потрачусь, чтобы попробовать знаменитые местные блюда. Настроение преотличнейшее, еда очень вкусная. Меня узнали сразу и посоветовали, что выбрать из меню. Охрана расположилась за соседним столиком, пока я вкушала яство, и старалась не мешать. Я почти закончила, когда меня отвлекли шум и движение. Родители нашли меня, непонятно каким образом. Столица очень большая, народу много, а я не в самом популярном месте. Да и можно угадать, зачем они хотят встретиться. Стараясь не скривиться, я дала знак пропустить преградивший им путь охране. Мы и так привлекли внимание. Не хватало еще скандала здесь. Отец и мать с непроницаемыми лицами присели за столик и не стали ничего заказывать подошедшему официанту. Я взяла сок и фрукты на десерт. «Что привело вас сюда?» – поинтересовалась, едва нас оставили одних. «Дочь, ты должна вернуться домой», – тихо начал отец. Если он рассчитывал, что охрана не услышит, зря. У цербров прекрасный слух. «Кому должна?» Вскинула я брови, вкушая фрукты. «Неблагодарная девчонка», – процедила мама, но отец жестом остановил ее. «Родителям и родине», – сообщил он мне следом. «Нет. Что бы вам ни пообещал Джосс, вы не сможете это получить», – прямо ответила я, решив не тянуть кота за хвост. Родителям очень не понравилось то, что я сказала. «Они полагали, будет легко?» «Думаешь, принц на тебе женится?» жестко спросила мать. Я лишь улыбнулась, ничего не сказав в ответ, и пригубила сок. «Лучше закажите себе что-нибудь. Здесь прекрасные фрукты и кухня в целом», — посоветовала им. «Не замечала ранее у тебя любви к витаминам», — прищурилась матушка. «А ты случаем не в положении?» «Опровергнуть или нет? Сложный вопрос. Лучше промолчать, и пусть сами решают, что думать». Если они ненамеренно введут в заблуждение Джосса, это даст преимущество Арнару. Премьер-министр получит лучшее доказательство того, что принц на мне женится и не отдаст ему. Будет ли он более сговорчивым? «Ребенок не гарантия того, что мужчина женится», – заметил отец. «Лучше всего намерение его высочества показываете вы», – ответила четко, но тихо. «Вы бы не приехали сюда, если бы Джосс мог легко все решить, и принцу я была не нужна». «Ну, пусть женится на тебе, если осмелится», — угрожающе произнес отец. Я не стала продолжать дальше неприятный разговор и, расплатившись по счету, ушла. У меня не было сомнений, что Арнар все решит, а я с радостью выйду за него, ведь я его люблю. Оказавшись дома, я разобрала покупки и едва решила начать разработку сада, как получила сообщение на коммуникатор. «Пойдем на свидание». Улыбка заиграла на моих губах. Я была рада весточке от принца и уже соскучилась по нему. «Ты закончил дела?» Минута молчания и его ответ. «Практически. Делегация Земли скоро покинет планету. Их визит завершен». «Значит, у него все получится». «Где встретимся?» Буквально секунда, и я вновь получаю сообщение. «Вечером на центральном мосту. Я отдам приказ твоей охране проводить тебя». Снова улыбнувшись, я напечатала. «Договорились». Вечер обещал быть не менее теплым, чем день, и я отправилась выбирать себе платье. Плохо выглядеть не имею права, а значит, нужно что-то особенное. Посмотрев в зеркало, я подмигнула себе. «Ну что, идем на свидание?» Арнар Синтери, адмирал флота Цербров. Я смотрел на коммуникатор и улыбался, думая об Эритай. Вечером у нас свидание, и хорошо бы мне было, чем ее порадовать. «Сын?» Скинув голову, я посмотрел на отца, а следом на Джоса и родителей моей невесты. Собрались мы сегодня в кабинете императора, чтобы решить спорные вопросы, без всяких церемоний и шумихи. Будет непросто, но я и не такие битвы выигрывал. Ты знаешь мое мнение по данному вопросу. Современное цивилизованное государство не может ограничивать свободу своих подданных. Это недопустимо. Мы просто обязаны помочь в этой ситуации. Завел нудную дипломатическую песню я. «Мисс Норе говорила, что на нее оказывалось давление?» Скинул брови Джоз. «Раз нет, то не вижу ничего предосудительного в том, что она хочет стать гражданкой империи и выйти за меня замуж», — отрезал я. На самом деле, даже несмотря на то, что Эритай ценный сотрудник, этот политикан не дошел бы до такого. Но ценность девушки во 100 крат возрастает, если принимать во внимание, что она моя невеста. «Полагаю, ее желание настолько велико из-за беременности», — сухо уточнила миссис Норе. Джоз резко повернулся к родителям Эритай. «Мой отец ко мне, удивленно вскинув брови. Я же сдержал удивление таким заявлением. Если они так считают, мне это только на руку». Премьер-министр Земли думал так же. Поджав губы, он некоторое время молчал, а потом... 30 лет снижения пошлины на пользование трактом. Начал торговаться. «Значит, я победил». «Нет, Эритай уже на моей территории. И у меня есть информация о ее работе и вашем давлении на служащего. Обнародовав которую, мы получим скандал и оправдание миграции моей невесты к жениху в поисках защиты. Общественность поддержит. Если вмешается чета Норе, то там тоже есть что поведать публике. Вы не в том положении, чтобы диктовать условия. До момента нашей свадьбы Эритай находится под охраной, а после она получит дипломатическую неприкосновенность». И любое ее похищение будет расцениваться минимум как разрыв дипломатических отношений и начало военного конфликта. Мои будущие родственники смотрели на меня с опаской и сейчас находились между молотом и наковальней. Они не могли не помочь премьер-министру, от него зависело их благополучие. Но и идти против меня значит рискнуть своей репутацией, которая в мире бизнеса очень важна. Джоз был просто в ярости. И непременно припомнит мне этот день, если сможет. Отец не вмешивался, с легкой улыбкой наблюдая. Преимущество действительно было на моей стороне. Если бы он успел среагировать на Земле, тогда да. И сейчас у Джоса есть все шансы потерять лицо. «Предлагаете мне уехать ни с чем?» «У нас есть традиция давать выкуп за невесту. Земле я готов предложить 5 лет транзита с пониженной пошлиной. А родителям Эритай крупную сумму денег, и мы расходимся все при своих интересах». Чета Норе мне не нравилось. Семьей они своей дочери никогда не были, и я бы предпочел больше их не видеть. Ничем хорошим наши дальнейшие контакты не закончатся. Джоз молчал, чуть прищурившись, смотря на меня и постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Вариант я предложил неплохой. Хуже, чем то, что он хотел, но лучше, чем ничего. И дома это можно преподнести как победу на переговорах, тем самым переизбравшись на новый срок. «Что ж, не стану отказываться. Когда заверим договоренность?» «Полагаю, все будет готово завтра к утру», — заметил отец. «В наших интересах не затягивать процесс». «Тогда через пару дней мы покинем империю. Все же у вас закрытый образ жизни. К этому надо относиться с уважением», — улыбнулся Джосс. И я вдруг понял, что он вообще не рассчитывал на успех переговоров. Запросил много, чтобы хотя бы попытаться поторговаться. Но это ничего не меняет. Традиции моего народа соблюдены, и делегации действительно не стоит оставаться на планете дольше необходимого. Думаю, завтра вы встретитесь с Его Величеством и подпишете соглашение. Мы были рады принимать вас в Империи, поднялся я вслед за Джоссом и пожал ему руку. Кивнул Читену Ре и направился на выход. Детали улажены, теперь дело за главным. Встретиться с Эритай и получить ее согласие выйти за меня. А еще узнать, когда я успел стать будущим отцом.